Глава 10. Мантика. Мантика — это гадание, предсказательная практика. Люди всегда хотели знать будущее и искали способы заглянуть туда. В будущее смотрели шаманы с помощью экстатических практик, смотрели другие колдуны и прорицатели с помощью самых разных инструментов. Даже очень далекие от мира эзотерики люди слышали, как правило, что-то о Таро или рунах. В настоящее время магические инструменты очень часто служат психологии, помогая кверенту настроиться на диалог с собой. Это говорит о том, насколько адаптивны эти системы. Люди всегда хотели знать будущее или то, что недоступно им в настоящем. Одной из непосредственных функций шамана в обществе считается предсказание будущего. Он делает это самыми разными способами. Смотрит в дым священных трав, замечает следы животных и птиц, наблюдает за ветром и звездами, кидает камни и смотрит на то, как они упали, разглядывает будущее в своем кузунгу, танцует и бьет в бубен, спрашивая духов о том, что им известно. В отличие от достаточно стройных систем вроде тех же карт Таро, которые прочно поселились в массовом сознании, шаманские прорицания выражаются в очень свободной художественной форме. Кам исследует мир, и мир дает ему ответы. Есть и более классические способы гаданий, например, на колотушке, на бараньей лопатке или на специальных камнях. Об этом расскажу далее. Мантика занимает в моей жизни большое место. Здесь есть простор для всего, что я люблю, архетипов и символов, концепции судьбы и того, в какой мере каждый из нас способен на нее повлиять. Чаще всего для прорицания я пользуюсь своим собственным оракулом «Тень Локи» или рунами старшего футарка. Хорошо владею Таро. Я не считаю, что шаман должен пользоваться только аутентичными мантическими системами и всегда гадать на костях или миграции птиц. В условиях современной практики это скорее поможет развитию, но на постоянной основе совсем ни к чему. Я очень люблю трактовать образы, которые показывают духи, или те, что возникают на поверхности шаманского зеркала, в языках пламени, когда горит костер. Но не меньше меня привлекает и исследование архетипов, грандиозных символов, таящих в себе те или иные сценарии. О традиционных шаманских гаданиях расскажу, что знаю, конечно. Гадание на бараньей лопатке — древнейший способ шаманов узнать ответ на вопрос. Помимо того, что из баранины варился священный суп, которым кормили духов, кости использовали в разных ритуалах. Смысл гадания на лопатке в том, что, обжигая ее в огне, шаман расшифровывает знаки, которые проступают на кости. Можно жечь лопатку, уже освобожденную от мяса. Это белый способ прорицания. Можно вместе с мясом. Это черный. Смотрит не только на форму ожогов и отметин, но и на то, какие звуки издает пламя, что происходит во время обряда. Такое гадание — сакральный ритуал. Его нельзя проводить при большом количестве народа, а мысли и руки шамана должны быть чистыми. Мне пока не довелось использовать этот способ, но я получала с его помощью ответы у других шаманов. Могу сказать, что все сбылось достаточно точно, а также то, что гадание таким способом — тоже про умение шамана видеть знаки, читать абстрактное, видеть незаметное. Кость в данном случае — просто холст, на котором духи через пламя передают ту или иную информацию. Гадание на колотушке. Этот способ прорицания широко известен в Тыве. В одном из залов музея в Кызыле можно увидеть фигуру шамана, который бросил колотушку на пол, себе под ноги, и смотрит на нее по положению, расшифровывая ответ духов. Это отсылка к обряду, в котором, завершая камлание, шаман кидал колотушку в сторону каждого человека, который присутствовал на обряде. Если та падала мехом вверх, это считалось хорошим знаком. Если вниз — жди беды. В этом случае шаман мог раз за разом бросать колотушку этому человеку, буквально требуя у духов хорошее предзнаменование, договаривался о нем и просил помощи. Такие примитивные системы оракулов применяются во многих традициях. Например, колдуны вуду до сих пор после ритуала, спрашивая у духов, угоден ли им ритуал, все ли нравится, несколько раз бросают на землю расколотый на несколько частей кокосовый орех, и по положению обломков определяют ответ. Если он выражает недовольство духов, проводится еще ряд ритуальных действий, и так до тех пор, пока обломки не упадут в нужном порядке. Вероятно, истоки этого лежат в совсем примитивных древних ритуалах, когда контакт между людьми и духами был гораздо теснее в силу естественных причин. Сложная магия появилась у людей позже, когда возникла необходимость сделать ее уделом избранных, которые имеют некие особые тайные знания. Шаманизм очень прост в своих ритуалах, и между сложной церемонией с множеством действий и бросанием скорлупы на пол я скорее выберу второе, хотя не отрицаю значимость ни одного из возможных подходов. Среди самых известных гаданий шамана также встречается система под названием хуванаак. Это 41 камень. Чтобы собрать такой набор, нужно посетить, соответственно, 41 место, расположенное далеко от человеческого жилья, чистое, первозданное, и взять там камень. Также я слышала версию, что камни нужно собирать в реках. Считается, что именно такой метод собирания камней дает владельцу набора благосклонность духов тех мест, откуда они взяты. И это они отвечают на вопрос. В настоящее время допускается хуанак купить. Я так и поступила. Камни в процессе гадания делятся на разные группы с помощью бросков и системы расположения в пространстве. В зависимости от сектора и количества камней в нем, шаман дает ответ на вопрос. Я только начала изучать эту систему. Она простая и древняя, и очень откликается моему сердцу. Я вкратце рассказала о традиционных способах гадания. Добавлю несколько слов о своей личной практике. Я очень люблю системы прорицания. Мне нравится видеть, как в образах и символах людям передаются те или иные знания. Как последователь северной традиции, я вижу в прорицательской практике человечества следы трех великих норн, которые вечно заняты своей работой. Все, что говорят нам символы, уже когда-то происходило. Они откуда-то пришли к автору системы. Источник Урд хранит память о прошлом. И так мы можем предвидеть будущее. В этом нет никакой магии, и эта магия очень древняя одновременно. Все, что произойдет в будущем, в том или ином виде происходило в прошлом. А значит, туда можно заглянуть. Чтобы в этом разобраться, я советую изучать мантические системы с помощью техник проживания, особенно если речь идет о картах Таро или рунах старшего футарка. Отводя какое-то количество времени для изучения одного аркана или руны, примеряя их к своей жизни, рассматривая историю и смысловую нагрузку, которая кроется за ними, медитируя на них, можно, грубо говоря, распаковать информацию, которая там хранится, и успешно ее применять в работе. Я много работала раньше как мантик, особенно когда активно развивала практику сейдра. Прорицания с помощью нитей, с помощью ритуала высокого сидения были достаточно регулярными практиками. Хочу сказать, что если постоянно вопрошать духов о будущем, можно потерять связь с реальностью. Недаром описаны случаи, где прорицатель жил при храме, не имея мирской судьбы и жизни, нередко подключая к своей практике снадобья, изменяющие сознание. Связь с реальностью терялась, зато освобождалась и неимоверно расширялось восприятие, что и позволяло черпать из источника Урд знания так щедро. В современной практике встречаются случаи, когда люди становятся зависимыми от гадания, и это очень печально. Я очень редко спрашиваю о чем-то для себя, если честно. Видения, которые приходили ко мне в сейдре, касались, как правило, не только меня, но и еще какого-то количества людей. Во время практики я так или иначе делала перерывы, потому что очень внимательно слежу за тем, чтобы оставаться в реальности. Себе почти не гадаю, только в исключительных случаях или об успехе того или иного общего дела. Говоря же о рунах, без которых невозможно представить себе северную традицию, хочу привести их как пример совершенной мантической системы, которая дала мне очень много. В 24 символах старшего футарка действительно записаны ответы на все вопросы, которые открываются, если уметь спрашивать и понимать ответы. С помощью рун на севере не только прорицают, но и творят самое разное колдовство. Защищают, атакуют, лечат, отводят взгляд, контролируют территории и многое другое. Слово «руна» в переводе значит «тайна». Каждый из 24 знаков скрывает в себе множество слоев, и поверхностный взгляд никогда не раскроет значение руны. В некоторых книгах встречается термин «рунический шаман», и я с ним согласна. Исследование рун предполагает способность выйти за границы своего обычного восприятия, путешествовать между 9 мирами Игдрасиля, говорить с духами природы, вникать в процессы создания материи и ее разрушения, трансформации и изменений. Я вижу в них то, что вижу в традиционном шаманизме. Древняя история о том, как человек, пытаясь договориться с непостижимым, раз за разом находит способы это сделать и запечатлеть свой опыт для тех, кто придет после него. Я искренне советую руны старшего Футарка всем, кого зовет Север с его загадками и холодной спокойной силой в качестве инструмента для работы над собой в первую очередь. Работа с запросами тех, кто приходит за ответами, это лишь одна плоскость любой мантической системы. Старшие арканы Таро также могут стать проводниками в личное путешествие к силе, если вдумчиво с ними разговаривать и примерять их к своей жизни. Хороший мантик, шаман или нет, это тот, кто много слушает и в нужный момент умеет из всего своего опыта или тех знаков, которые ему дают инструменты, вынести правильный ответ. Правильный, в моем понимании, это не точно по минутам прогнозирующий будущее, а тот, который поможет человеку разрешить свой запрос наилучшим для себя сейчас образом, учитывая все обстоятельства. В какой-то момент меня увлекло создание собственных систем предсказания. Те образы, которые я видела в ритуалах шаманского прорицания, мои любимые, с помощью костра и дыма или с помощью непосредственного диалога с духами, просились в мир. Сначала мы с прекрасной художницей Настей создали колоду «Оракул глазами шамана». Она состоит из очень простых черно-белых символов, которые, на наш взгляд, отражают многие процессы человеческой жизни. Там я воплотила свою любовь к архаичному шаманизму. Есть карты «Каменный топор», «Нисхождение», «Полная сеть», «Охотничья свора» и так далее. Оракулы я люблю за то, что они могут содержать в себе любую концепцию и будут работать, если мастер понимает, что делает. Через 2 года вышел наш с Марианой темный оракул «Тени Локи». Я рассказывала вам про него. Эта колода далась мне большой ценой, но она помогает тем, кто исследует такое явление, как тень. В мире мантики каждый из вас найдет что-то свое, а вот про тень я хочу поговорить подробнее. Уже 6 лет я исследую это явление. В 2021 году был написан небольшой арт-терапевтический курс «Я и моя тень». Именно эта концепция привлекла меня к юнгианскому психоанализу. В мире шамана тень имеет большое значение, потому что, поддавшись ее влиянию, он может приносить в мир очень деструктивные вещи. И наоборот, примиряясь с тенью, можно избавиться от значительной части страхов и ограничений, более качественно помогать людям и путешествовать свободнее. Я очень поддерживаю эту теорию и считаю, что для изучения она полезна любому человеку, не только тем, кто встал на путь шаманизма или какой-то иной эзотерики. О чем идет речь?